Валь, привет. Чего тебе? А я хотел спросить, вот у вас сосед Курдюков из 218-й квартиры, он у беззащитного ребенка фотокамеру отобрал у тебя в подъезде. Там может такое быть? Меня ничего не интересует, чужие дела и преступления. Я не разбираться в Москве. А это самое я еще хотел спросить. А к тебе аварийка больше не приезжала? Это бандюги, что я не знаю, какие там аварийки, бандюги. А мы думали, у тебя полотенцесушитель прорвало. Чего? Полотенцесушитель, я думал, прорвало у тебя. Хуй меня прорвало.